Глава 52. Ангелина. Я жутко нервничала, стоя на задней парковке бара в 11 часу вечера. Паб находился в подвальном помещении, его вывеска моргала. На ней был изображен невысокий толстый мужчина с пинтой, из которой лилось пиво. С одной стороны от бара проходила дорога, с другой — задняя парковка, где оставляли машины постоянные клиенты. Именно в этом месте Олег Чецкий коротал свои вечера, не пропуская ни одного, как сообщил мне Сергей. Сжимая в руках телефон, я пряталась позади пустой газели, то и дело переводя взгляд с одной машины на другую. Прокручивала в голове, как буду искать в старой Ниве флешку. Сережа был убежден, что этот Чет слишком самоуверенный и не будет лишний раз осторожничать. Да и в разговорах у него проскакивало, что флешка лежит в машине. В целом, уверенности у нас особой не было, что мы найдем компромат, но не попробовать не могли. План у Арта был неплохой, хотя рисковый, если уж совсем откровенно. Для начала необходимо стащить ключ от автомобиля. Сережа сказал, что Олег, когда приходил в бар, всегда выкладывал связку с ключами и телефон на стол. Частенько он отходил в уборную, оставляя свое добро на видном месте. Компания его парней, которые то ли на него работали, то ли были с ним близки, выглядела довольно борзой, поэтому никто в здравом уме не подумал бы стащить ключи из-под носа у таких людей. Никто, кроме Арта. Дальше по плану должна была выйти я, так как Сережа не мог долго отсутствовать в зале. Конечно, ключей хватятся довольно быстро, поэтому Арт должен успеть зайти в кабинет администратора, который отъехал по делам, и стереть запись с камер видеонаблюдения. Благо, за неделю работы в этом заведении мой друг успел выведать многое у сотрудников заведения. Например, то, что администратор два раза в неделю уезжал из паба в одно и то же время где-то на час. Возвращался всегда в приподнятом настроении. И все вроде бы было неплохо продумано, но я продолжала волноваться. Не каждый день воруешь чужую вещь прямо из-под носа хозяина. Когда мой мобильный пиликнул, я вздрогнула. На экране отразилось входящее сообщение от Арта. «Готово. Бегу к тебе. Камеры отключил. У нас не больше 10 минут». Я запаниковала. Потом, правда, мысленно досчитала до 10, а там и Сережа появился. Он на ходу кинул мне связку, однако в силу своей неуклюжести я не смогла поймать, и ключи с шумом упали на асфальт. «Блин!» — пискнула я. Арта уже не было. Он скрылся за углом, чтобы выиграть нам время. Подняв связку, я кинулась к старенькой Ниве. Руки дрожали, когда я пыталась всунуть ключ в замок. У меня получилось только с третьей попытки. Открыв дверь, кинула связку на сиденье и принялась рыться в бардачке. Там лежали какие-то документы, половина плитки шоколада, складной нож и кожаная черная сумка. Скорее всего, флешка могла быть в сумке. Надо было ее открыть, но она была завязана веревкой. Я слишком нервничала, постоянно смотрела в сторону заднего выхода, поэтому не могла быстро развязать проклятый узел. В конце концов, сумка выскочила из моих рук, пришлось наклониться, а когда я поднялась, то сердце замерло. Дверь бара открылась, и в проходе я увидела Олега Чецкого. Перед началом операции Арт показал мне его фотографию на всякий случай. Наш враг был хорошо сложен, он, по наблюдениям Сергея, ходил в зал качаться. Мне нужно было ускориться, а проклятая сумка не открывалась. В голове я уже прокрутила, чем может закончиться встреча вора и хозяина. Откровенно говоря, приятного мало. Более того, если меня поймают, это может навредить и Яру, чего мне, безусловно, не хотелось. Арт приложил столько усилий ради проведения этой миссии, и если я не вытащу чертову флешку, все будет зря. Подняв голову и окинув взглядом полупустую парковочную зону, которая принадлежала бару, я заметила, что Олег двинулся в мою сторону. Между нами было 100 метров. «Черт, черт, черт!» — прошипела я. Это была плохая идея, крайне безрассудная, но иного выбора я уже не видела. вставила ключ, зажигание, выжила сцепление, как Вадим учил. Старая Нива не сразу поддалась. Машина несколько раз заглохла, зато успела привлечь внимание Чеда. Я не видела его глаз, но как сжались его кулаки, не заметить было сложно. Я нажала на педаль газа, Нива дернулась и тут же заглохла. Проклятье! Из меня самый отвратительный похититель машин. Тем временем Олег приближался все быстрее. «Пожалуйста, пожалуйста», — шептала я, пытаясь сдвинуть с места чертову Ниву. И вдруг, словно какая-то неведомая сила толкнула автомобиль. Он перестал глохнуть. Кое-как я выкрутила руль, едва не задев соседний серебристый Форд. «Стой, дрянь!» — голос Олега разлетелся устрашающим эхом по площадке. По спине побежали капельки пота. Внутри у меня, казалось, сердце не билось, когда я чудом смогла переключить скорость с первой на вторую и выехать на дорогу. Мобильный в кармане стал вибрировать. Видимо, Арт звонил. Но я настолько боялась отпускать руль, что физически не могла принять вызов. Да и не до этого было. Главное — найти какой-то закуток, где можно будет спрятаться. К счастью, я хорошо знала свой город, где после 11 большая половина улиц не освещалась. Проскочив вдоль трамвайных путей, я заметила в зеркало заднего вида пикап, который ехал за мной и моргал фарами. Олег! Видимо, он взял машину одного из своих товарищей. Проклятье! Сглотнув, я переключилась на третью, молясь всем богам, чтобы старая развалюха не заглохла, и у меня хватило сил доехать до темной улочки, оставить там Ниву и убежать с сумкой, однако Чет не отставал. Тогда я резко крутанула руль и свернула на центральную трассу прямо перед черным спорткаром. В темноте я плохо видела не только автомобили, но и в целом город. Ладони мои окончательно вспотели, грудь охватывал то холод, то сильный жар, словно у меня поднялась температура. «Блин!» — взвыла я, ругая себя за опрометчивость. «Глупая была идея, ужасно глупая! Надо было брать сумку и бежать, а не угонять машину. И почему я не подумала, что Олег запросто меня догонит?» Я обреченно вздохнула. А потом удача подарила мне шанс, иначе это и назвать сложно. Большая фура появилась позади, загородив дорогу Олегу. Я выдохнула с облегчением и тут же поехала в сторону старого сквера. Это было ближайшее место, где можно бросить украденную машину, да и самой спрятаться. Впереди показался старый ржавый забор. Он немного покачивался от ветра. На нем висела картонная вывеска «Проезд закрыт». В фильмах обычно такие заборы запросто сносят машинами. Хотя то фильмы. С другой стороны, у меня и выбора-то особо не имелось, поэтому я переключилась на четвертую скорость и, закрыв глаза, устремилась прямо в забор. Будь что будет, главное не умереть. Машину немного повело, я подпрыгнула, крепко сжав влажными пальцами руль. Забор остался под колесами, с ума сойти. По венам разливался адреналин, который придавал сил и помогал не сдаваться, биться до последнего. На закрытой территории сквера не горели фонари. Повсюду валялся строительный мусор. Откуда-то из глубины доносился лай собаки. Чуть дальше виднелась деревянная будка охранника, явно пустая. Я глянула в зеркало заднего вида и, не обнаружив там преследователя, заглушила двигатель. Выскочила на улицу, убедиться, точно ли никого нет позади, и только хотела облегченно выдохнуть, как вдруг замерла на месте. Ко мне подъехала знакомая машина. Фары ее не горели, поэтому я не сразу заметила, что за мной хвост. Дверь открылась, и оттуда вышел Ярослав. «Чья это тачка?» — прошептал Громов, вырастая напротив меня. Он часто дышал и оглядывался. В темной толстовке и спортивках он сливался с ночными силуэтами и напоминал тень. «Тебя это не касается. Проваливай!» — закричала я. «А что мне еще оставалось?» У Громова проблемы с Чедом, а я угнала машину у этого человека. Создала еще больше проблем. Мой взгляд скользнул за спину Яру. Я безумно боялась, что прямо сейчас сюда заедет пикап, теперь уже нашего общего врага. «Что происходит?» Громов не сводил с меня своих сумрачных глаз. А я молила всех богов, чтобы Ярик сел в свой спорткар и немедленно уехал. «Ты не слышал? Я же сказала!» «Это машина Чеда!» Он будто все понял без слов. Я попала в неприятности. «Уходи!» Я топнула ногой, запачкав белые кеды в грязи. «Ты угнала его тачку? Ты хоть знаешь, что это за человек?» «Знаю, но тебя это... Зачем, Господи?» Он смерил меня суровым взглядом. «Уходи, прошу, уходи!» Теперь я умоляла, он должен меня послушать и немедленно уйти. Однако в этот момент послышалось шуршание шин. Затем на площадке старого сквера появился свет фар. «Конец!» — прошептала неслышно я. «И не убежишь ведь теперь, а главное, Ярослав здесь со мной. Господи!» В глазах застыли слезы, колени дрожали так, словно я вот-вот могла упасть. А когда Олег вышел из машины, я уже плохо соображала. Думала только о том, как бы схватить Ярика за руку и пуститься бежать неважно куда. «Ну, привет!» — поздоровался Чецкий. Он сплюнул на землю жвачку и стал приближаться. Звук его шагов, подобно набату, разносился тревожным отголоском в ушах. Губы мои сделались сухими, я несколько раз нервно облизнула их. Ярослав больше не смотрел в мою сторону, и вообще он вдруг закрыл меня собой. В этом был весь Громов. Он никого и ничего не боялся, даже сейчас, когда наверняка понимал всю серьезность ситуации. «Ну, привет!» — поздоровался Яр. «С дороги, щенок!» — рявкнул Олег. «Как грубо!» — хмыкнул Громов. «Я бы на твоем месте не был таким самоуверенным. Твой папочка и так у меня на крючке», — заявил Олег. «Вечер перестает быть томным», — Ярик оглянулся, окинув меня настороженным взглядом. В его глазах застыла тревога, а у меня было лишь одно желание — спасти парня, который стал важной частью моего сердца. «Интересно, Яр успел полюбить меня? Ведь я точно успела. Настолько сильно, что готова была прыгнуть со скалы, если бы того потребовала ситуация. Во мне бушевали ненависть и обида за тот поцелуй с Соней, но сильнее было желание никогда не отпускать руку Ярослава. «Знаешь, я так ненавижу, когда трогают мои вещи», — напомнил о себе Олег. «Я тоже, но было весело. Хотя твоя Нива еле ехала, ты не думал починить ее, дружище?» «Раз так...» «То, может, продолжим веселье?» Чет вдруг схватил Громова за толстовку, потянув грозно к себе. «Не слушай его!» — закричала я. «Это конец. Из-за меня Ярик точно не выпутается из своих проблем. Проклятая сумка осталась в Ниве». Все было зря. «Он все врет. Это...» «Замолчи!» — грубо отрезал Яр. «Это я угнала твою машину!» — попыталась открыть правду я. «Вот как!» — Олег отпустил Громова, его взгляд скользнул в мою сторону. В горле образовался слизкий ком, и название ему было «Страх». «Эта девчонка выполняет все, что я скажу. Она просто влюбленная дурочка, очередное веселье. Ты же знаешь, дружок, у нас у богатых свои развлечения». «Что ты?» — я не верила своим ушам. Хотя прекрасно понимала, что, скорее всего, Яр пытается взять вину на себя, спасти меня. «Раз так, садись в тачку», — приказал Олег. «Пообщаемся». «Не надо, пожалуйста», — из моих глаз скатилась слеза. Отчаяние сквозило в голосе. «Заканчивай, это раздражает. Ты такая скучная», — сказал мне Яр. Он врал, я видела это. «Нет, больше, я чувствовала». «Тачку!» — процедил Чет. А потом события приобрели какой-то хаотичный порядок, словно из старой пленки вырезали фрагменты фильма. Вот вроде Ярик стоял рядом, а вот он уже у Нивы Олега. Вот он смотрит на меня, а вот за ним закрывается дверца. Я только и успела, что разомкнуть губы. «Зачем? Это я должна была спасти тебя, дурак!» Глухо шептала я. Когда двигатель заревел и фары Нивы зажглись, меня будто ударили по лицу, вернув в реальность. Я кинулась к ним, хотя было уже слишком поздно. Машина отъезжала, и я оставалась одна в старом темном сквере. План окончательно провалился.